Ведь Низами существовал в могучем потоке восточной поэзии. Перед ним, рядом с ним, сразу за ним работали сотни других поэтов. Немало среди них было и выдающихся мастеров, а некоторые формально владели стихом не хуже, чем ганджийский отшельник. К концу первого тысячелетия нашей эры, в связи с падением значения арабского халифата, та часть Востока, что культурно тяготела к Ирану, все шире пользовалась фарси, персидским языком, как языком литературы и науки. В этом было и возрождение традиций, и оппозиция языку завоевателей. Признанным патриархом литературы на фарси стал Рудаки. Он умер в середине X века, и от него до нас дошло меньше 1000 двустиший. Известно, что помимо лирических стихотворений, ему принадлежало 7 эпических поэм, наиболее знаменитая из которых была «Калила и Димна», построенная на индийском классическом сюжете. Младшим современником Рудаки был Декики, который задумал изложить в стихах всю историю Ирана с легендарных времен. Он начал свой труд с песни о Заратуштре, но в разгар работы погиб от кинжала наемного убийцы. На смену Декики пришел великий Фердоуси и сделал то, что не успел Декики. Так возникла Шахнаме, книга о царях, одна из вершин мирового эпоса. К середине XI века Иран и Средняя Азия оказались под властью кочевников-сельджуков. Их вожди были неграмотны и от исламской культуры далеки. Но, создав Великую Империю, сельджуки способствовали этим расширению ареала фарси. Язык покоренных вытеснил язык завоевателей. Немало поэтов творило в Средние века в небольших государствах на территории Азербайджана. Без поэтов не обходился ни один тамошний двор. Перепроизводство поэтов и перенасыщенность поэзии вели к конкуренции, в которой выковывались изысканность поэзии и дрочливость поэтов. Порой дело не ограничивалось лишь взаимными жалобами и попреками. Ширванский поэт Фалаки сначала в этой борьбе преуспел и даже достиг богатства, но в результате интриг соперников попал в тюрьму Шабаран. Это было мрачное, тухлое подземелье. «Я был уже мертв», — вспоминал поэт о своем заключении. «Из моего тела торчали кости». Фалаки удалось выйти на волю, но после этого он прожил недолго и умер, не дотянув до 40 лет. Впрочем, имя Фалаки знают лишь специалисты. Его торжественные оды и песнопения, словословие шаху, были облечены в настолько изысканную и совершенную форму, что слушатели, несомненно, цокали языками от удивительного мастерства поэта. Но несчастный Фалаки в области власти над стихом далеко уступал крупнейшему азербайджанскому поэту XII века Хагани, который был старше Низами лет на 20. Хагани происходил из простолюдинов. Отец его был плотником, мать — кухаркой, она была христианкой, принявшей ислам. Хагани вряд ли удалось бы получить образование, если бы не знаменитый дядя, врач и мудрец. Дядя сам учил мальчика, а затем отдал его в ученики к придворному поэту Абуль-Ала Гянджеви. Старик Абуль-Ала, подвязавшийся при дворе Ширваншахов, не только ввел ученика во дворец, но и отдал за него свою дочь. Через несколько лет Хагани превзошел учителя в искусстве петь оды шаху и написал на старика сатиру. Абуль-Ала ответил на нее еще более злой сатирой и поэмой о неблагодарности. Весь двор с наслаждением следил за этой сварой, стихи ходили по рукам. Последний и самый подлый удар нанес Хагани. Он написал сатиру, полную неприличной брани, где сообщил, что его тесть — агент исмаилитов, ученик Хасана ибн Саббаха. Это был политический донос, после чего Абуль-Ала исчез, а Хагани написал элегию, в которой проклинал доносчиков. «Увы мне, если я хоть раз вздохну от глубины сердца. Злоречивый доносчик завяжет узелком этот вздох, запечатанным снесет его к его величеству шаху». Вскоре опасения Хагани оправдались, и он очутился в темнице. С точки зрения изысканности и совершенства формы Хагани не знал себе равных, но, может быть, именно поэтому, всемирно известным поэтом, он не стал. Низами нигде не писал, где учился, хотя образован он был исключительно. Вернее всего, он окончил медресе в Гянже, а затем учился сам, всю жизнь. Он отлично знал арабский язык и арабскую литературу, как художественную, так и научную. Он был знаком и с христианской литературой, даже цитировал Евангелие. Похоже, что ему были ведомы грузинские и армянские языки, которые в Гяндже были в ходу. Низами глубоко разбирался в восточной философии, читал он и греческих философов. Знал он, видимо, астрономию, математику и медицину. Как он провел первые 30 лет жизни, неизвестно. Первую свою поэму Низами написал, когда ему было около 30. Поэма называлась «Сокровищница тайн». Она как бы собрание бесед о смысле жизни и назначении ее. Название поэмы происходит от исламского предания. Мухаммед однажды вознесся на небо и увидел под небесным престолом закрытое на замок помещение. Разумеется, замок его удивил, и он спросил архангела Джибраила, Гавриила, «Что это за место?» И архангел ответил, «О, посланник Божий, это сокровищница глубоких мыслей, а языки поэтов — ключи к ней». Слова архангела — признание высокой роли поэзии на Востоке, сокровенной, почти мистической функции поэта, связывающего своим творчеством человека с высшим миром. В этом предании как бы завет поэтам — раскрывать извечные тайны Вселенной. Первая поэма Низами была сложной и необычной. Крупнейший исследователь его творчества Бертельс говорил о «Сокровищнице тайн» «Поэма требует не только перевода, одновременно и пространного комментария, раскрывающего всю ее глубину и беспримерную тонкость построения. Можно сказать, что эта поэма — одно из труднейших произведений на персидском языке. Это ощущалось и учеными Востока, создавшими ряд толкований к этой книге». В ночном безмолвии поэт слышит внутренний голос, который велит отказаться от стремления к наружной видимости вещей и вернуться к себе, единственному другу. Поэт подчиняется. Ему удается заглянуть в самого себя и найти там султана, собственное сердце. Таково вступление к поэме. Далее поэма делится на 20 макала, бесед. В каждой беседе разбирается одна основная мысль. В первой — о грехопадении человека и силе прощения. Во второй — о справедливости. В третьей — о превратности судьбы. И каждая завершается притчей, иллюстрирующей смысл беседы. В четвертой беседе Низами рассказывает о старухе, которая не побоялась обвинить султана Санджара в том, что, покровительствуя вероломным и жестоким вельможам, он не только угнетает свой народ, но и готовит этим гибель своей державы. Султан не прислушался к словам старухи, и его царство погибло. Словно забыв, что он наблюдатель, Низами гневно входит в собственную поэму. «И нет правосудия сейчас на земле, ищи его лишь на Симурга крыле, и стыд позабыт под окном голубым, и честь на земном этом шаре, как дым. Вставай, Низами, и заплачь от стыда, плачь кровью над тем, кому кровь, как вода». Перевод Мариетты Шагинян. Никому неизвестный поэт из Гянджи замахивается на сложную философскую поэму о смысле вещей. Но поэма умозрительна и суховата. В ней много мыслей, но нет людей. Когда впоследствии будут рождаться все новые подражания «Сокровищницы тайн», никто не задумается, что их источник — первый опыт Низами, его вызов миру. Возникнет общепринятый образ Низами, праведного и мудрого шейха, к седобородому портрету которого эта поэма достойно приложима. Но седобородый мудрый шейх — это еще далеко впереди. Пока поэт не женат, беден, а надо кормить мать и младших братьев. Поэма была закончена. Найден псевдоним Низами Гянджеви, гянджийский. Кто-то из друзей ее прочел. Ее хвалили или хулили. Легко представить, как снисходительны могут быть друзья к поэтическим опытам своего соседа. Ведь настоящие поэты живут при шахских дворах и ходят в парче. Настоящий поэт не живет в соседнем бедном доме. Нелегко стать пророком в собственном отечестве. Но поэма написана. Ее надо продать. Именно продать. Иначе ее не перепишут писцы, не прочтут знатоки. Она сгинет в ремесленном квартале Гянджи, как сгинет в безвестности и ее автор. Соседи могут оценить газель или косыду, но отвернуться от философских глубин, раскрытых в таинственных и сложных стихах.